Глава 49. Ольга очень боялась опоздать на соревнования, поэтому помчалась на них сразу же после занятий. Хорошо, хоть удобные ботинки сегодня надела, иначе как бежать на каблуках? 200 метров от станции метро через перекресток по пешеходному переходу, затем нырнуть в арку, чтобы срезать путь, еще 50 метров через дворы, и вот она уже на месте. С виду невзрачный серый спортивный комплекс изнутри оказался настоящей махиной. Просторный холл, широкие лестницы, несколько залов. Девушка не сразу нашла нужное помещение, но, благо, другие посетители подсказали ей направление. Добравшись до бассейна, Ольга застыла в растерянности от масштаба увиденного. С одной стороны, водная зона соседствовала с высокими трибунами для зрителей, а с другой — с огромным окном во всю длинную стену, вкупе с лампами, висевшими под потолком. Получалось единое пространство, сотканное из воды и света. Чистое, голубое, свежее. При этом ощущение серьезности и ответственности происходящего буквально витало в воздухе. Ольга еще раз окинула взглядом помещение бассейна. Теперь уже внимательнее. Зрителей, участников, устроителей и персонала было столько, что она вряд ли бы отыскала веру в этой толпе. Девушка потопталась у стенда с информацией о соревнованиях и расписанием и нерешительно направилась к трибуне. Очевидно, нужно было раньше позаботиться о том, чтобы найти себе место, потому что свободных, увы, почти не оставалось. Она спустилась к первому ряду и поинтересовалась у одной из зрительниц. «А здесь случайно не свободно?» «Здесь?» — задумчиво пробормотала женщина. «Ах, да!» Она убрала свою сумку с соседнего места и положила себе на колени. «Привычка, как-то даже не подумала. Садитесь, конечно». Ольга пробралась к скамье и села рядом с женщиной. «Еще не началось?» Незнакомка посмотрела на нее как-то странно и улыбнулась. «Нет, а вы в первый раз?» «Да», — призналась девушка. И тоже устроила на коленях свою сумку. «Видите, там за столом судьи?» Женщина указала пальцем. «А вот рефери. Он отвечает непосредственно за соревнования и разрешает все споры. А мы с вами ждем стартера, вон ту девушку. Она подаст команду к началу заплыва». «Как сложно», — удивилась Оля. Убрала волосы за уши и краем глаза заметила, что незнакомка внимательно рассматривает пятна на ее коже. Алексеевой было не привыкать к пристальным взглядам. «А сейчас судья проверяет внешний вид пловцов перед стартом», — сказала женщина. «Это участники первого заплыва». Оля даже приподнялась со своего места, пытаясь разглядеть Веру. «Столько народа!» Операторы видеосъемки, волонтеры, медики — все сновали туда-сюда. Но, наконец, спортсмены вышли и выстроились на линии у края чаши бассейна перед судьей, и тот стал давать им какие-то инструкции. «Не вижу», — нахмурилась Оля. «Да где же?» «Не нашли своего?» — спросила женщина. «Свою», — поправила Алексеева и села. «Наверное, она с другой группой будет квалификацию проходить». «Квалификацию?» «Да», — та понимающе улыбнулась. 16 человек будут в полуфинале и 8 в финале». «Ого! А ваша дочка первый год занимается?» Оля вдруг стала не по себе. «Она...» Девушка с трудом сглотнула. «Она мне не дочка и, в общем-то, даже не родственница. Просто хорошая девочка, которой очень нужна сегодня поддержка. Поэтому я не могу оставить ее в такой момент одну». «Понятно». Глаза женщины зажглись ласковым и теплым светом. «Это хорошо. Поддержка важна». «А у вас кто?» Решила полюбопытствовать Ольга, пока ребята строились на старте. «Дочка или сын?» «Внучка». «Правда?» — девушка оглядела соседку. «Вы ведь совсем молодая». «Что вы?» — рассмеялась та. «Вот вам сколько?» 19. «А мне 3 раза постолько». «Не может быть!» «Ой, смотрите, первый старт!» Они внимательно уставились на спортсменов, готовящихся к прыжку в воду. «Которая ваша внучка?» — спросила Оля. «Что-то я ее тут не вижу». «Значит, будет в следующей группе?» «Наверное». «И чего они ждут?» «Сейчас рефери подаст 2 свистка и передаст участников стартеру после команды на старт. Они замрут. Далее раздастся сирена и начнется заплыв». «Ух ты!» Ольге не сиделось на месте. «Сильных пловцов всегда ставят в середину на центральные дорожки. В каждом старте обязательно бывает несколько лидеров. А не честнее было бы лидерам соревноваться сразу друг с другом?» «Может быть, но зато так интереснее». И правда. Все произошло, как и рассказывала женщина. После старта пловцы нырнули и поплыли клином. Те, кто двигался в центре, уверенно лидировали. «Ура!» — хлопала Оля, поддерживая спортсменов. «Молодцы!» — крикнула женщина, когда финишировали последние. «А кто победил?» Незнакомка рассмеялась и указала на табло. «Вон там таблица с результатами по номерам. Справа их время». «Ой, теперь понятно». Девушка склонила голову, рассматривая цифры. «Сейчас на старт выйдут следующие». «А вода в бассейне не холодная?» — спохватилась Ольга. «Вообще-то прохладная», — улыбнулась соседка. «Градусов 25-28». «Бедные дети». «Что вы, им не до этого, они ведь плывут». «Да?» Оле стало смешно. Как же далека она была от всего этого. После небольшого перерыва на старте собралась вторая группа участников. «А я вижу свою!» — не могла усидеть на месте Оля. «Они выстроились?» — женщина вытянула шею. «Да, это моя! Привет, внучечка!» — помахала рукой. Девушка тоже привстала и махнула рукой, но Вера сосредоточенно слушала судью и кивала головой, не глядя на трибуны. «Какие красивые купальные костюмы!» — произнесла Ольга, прижав ладонь к груди. От волнения дышать становилось все труднее. «Да», — кивнула женщина и принялась что-то шептать себе под нос. «Читает молитву», — поняла девушка. Через пару мгновений раздался отрывистый сигнал сирены и началось. Крики, визг, нервы. Соседка по скамье закрыла лицо ладонями, а Ольга вскочила и принялась прыгать на месте и выкрикивать: «Давай, Вера, ну же!» А когда заплыв закончился, с интересом уставилась на табло. Хотя и так понятно было, что ее девочка примет участие в следующем туре. «Прошла! Прошла!» Они и сами не заметили, как обнялись, и, оживленно переговариваясь, стали ждать полуфинала. «Давай, Верочка, давай, моя хорошая!» — произнесла Оля, сложив ладони в молитвенный жест. «У вас тоже Вера?» — удивилась женщина. «Да, и у вас?» «Да, ну и совпадение». «Моя под номером 7», — Оля показала пальцем на Веру. «Вон, в синеньком, посерединке». И стоило девчонке бросить взгляд на трибуны, как Алексеева взмахнула рукой. «Я здесь, Вера, удачи!» Девушка послала ей воздушный поцелуй, а затем еще несколько вдогонку. Повернулась к соседке. «А ваша где? Которая?» Та как-то странно посмотрела на Ольгу. Неужели опять пятна разглядывала? «Моя под номером 7», — сказала она тихо. Ольга обеспокоенно нахмурила лоб. «Эта женщина пришла поболеть за Веру? Тогда кем она ей?» «Ой», — сказала ведь, что бабушкой. «Номер 7?» — сглотнула Алексеева. «Да». Напрягшаяся челюсть свидетельствовала о том, что незнакомка тоже что-то обдумывала. «Верочка Озерова». «О-о-о», — осила девушка. «Неловко-то как. Вы ее бабушка?» «Ого!» — кивнула женщина. «А вы откуда знаете мою Веру?» Девушке захотелось, чтобы земля немедленно разверзлась и поглотила ее вместе со всей этой нехорошей ситуацией. Она почувствовала, как жар пробрался вверх по шее и мощно ударил в лицо. «О, боже!» — Оля опустила взгляд. «Что-то случилось? Вам плохо?» Соседка накрыла ее ладонь своей рукой. Девушка не удержалась и вздрогнула. Теперь Озеров ее точно прибьет. «Нет, все хорошо. Просто не знаю, как вам сказать». «Марина Валерьевна», — мягко улыбнулась женщина. «Меня зовут Марина Валерьевна. А вы, наверное, девушка Матвея?» «Я... ой...» Алексеева покраснела еще сильнее. «Что вы? Нет!» Под конец фразы она чуть не свалилась в обморок. «То есть, да?» Взгляд женщины казался добрым, но он словно придавливал девушку к скамье. «Это хорошо», — качнула головой она. «Как вас, Ольга?» Марина Валерьевна коснулась ее плеча. «Знаете, Ольга, я так и думала, что у него появился кто-то. Он как будто ожил». Она скривила рот, будто старалась не заплакать. «Я рада с вами познакомиться». «И я», — закивала Оля. «Ужасно неловкая ситуация, но я тоже рада. Вы мама Ирины, да?» Та просто кивнула несколько раз. Похоже, женщине с трудом давалось даже это. «Ох, простите, я вас расстроила», — испугалась девушка. Марина Валерьевна улыбнулась. «Что вы, Оленька? Наоборот, я рада. Хоть вы и такая молоденькая». И в этот момент над их головами раздался сигнал сирены, возвещающий о старте. «Ой, Вера!» — спохватились они. «Вера!» Матвей очень боялся, что не застанет выступление дочери. Зря, что ли, мчался из аэропорта на такси и даже не заехал домой, чтобы переодеться. Извинившись перед волонтерами на входе, он просочился со своей объемной сумкой в зал и остановился у края трибуны. В помещении творилось что-то невообразимое. В бассейне никто не плавал, соревнования уже завершились, но в самом разгаре было награждение спортсменов. Болельщики громко хлопали, вставали с мест, фотографировали, а в микрофон объявляли победителей. Мужчина растерялся, скользнул глазами по табло, но там были только цифры. Под каким номером выступала Вера? Вышла ли в финал? Завоевала ли что-то? Он попытался протиснуться сквозь толпу, но ему чуть не отдавили ноги. «Можно? Простите, я пройду?» Матвей вытянул шею и заметил дочь, стоящую среди других ребят. На ней был красный спортивный костюм, длинные волосы, собраны в аккуратный пучок. «Озерова Вера», — вдруг торжественно сказали в микрофон. «Что? Как?» Профессор подвинул стоящих перед ним мальчишек-старшеклассников. В эту секунду на шею девочки как раз надевали медаль. «Первое место? Ну и ну, молодец!» «Молодец!» — вторя его мыслям, закричал кто-то с трибуны. Мужчина повернул голову и увидел Ольгу. Он и так сразу же узнал ее голос, но теперь еще и убедился, точно она. «Пришла, чтобы поболеть за его дочь?» Девушка поднялась со скамьи и отчаянно захлопала в ладоши. В ее взгляде было столько гордости и тепла, что у мужчины по спине побежали мурашки, а в следующую секунду с соседнего места вдруг поднялась Марина Валерьевна. Ох, только не это. Что она подумает о нем, если узнает, что стоящая рядом юная нимфа — его девушка? Но профессор не сумел предугадать дальнейшего развития событий. Женщины, прекратив аплодировать, посмотрели друг на друга и крепко обнялись. У него закружилась голова. Он закрыл глаза и медленно вдохнул, прежде чем отважился снова открыть их. Что-то тяжелое, тянувшее его в последние годы к земле, внезапно разом отпустило. Душа стала легче воздушного шарика и радостно понеслась к небесам. Матвей открыл глаза и с шумом выдохнул. Нет, это не мираж. Ничего не изменилось, они действительно обнимали друг друга и едва не плакали от счастья. «Папа, ты пришел!» Уже через минуту кричала Вера, прорываясь к нему через толпу. Сумка упала на пол. Прыг! Он подхватил дочку и закружил. «Ты у меня умница, я так тобой горжусь!» Сжал крепче в объятиях и прижался щекой к щеке. «Ты пришел!» — повторила она. «Конечно!» — ведь он так торопился. «Пап, там!» — прошептала девочка, поворачивая голову. «Я знаю!» — тихо сказал он, опуская ее на пол. В 10 метрах от них стояла Ольга и нервно теребила край кофточки. В ее взгляде смешались растерянность, испуг и волнение. Мужчина не двигался, смотрел на нее с замиранием сердца и понимал, что боль, которую он испытывал, не имея возможности быть рядом, оказалась гораздо сильнее любых проблем, которые им пришлось бы решать, станя не парой. «Привет», — одними губами произнесла Оля, приблизившись к ним. Ее плечи были напряжены, лицо заметно побледнело. Похоже, девушка очень переживала, гадая, как он отреагирует на ее появление на соревнованиях. «Матвей, я...» — начала она, сделав еще несколько шагов. «Я тоже скучал», — улыбнулся Озеров, притянул ее к себе и обнял Ольгу и дочь своей большой и сильной рукой. Теперь они обнимались втроем. «Ух ты», — подумала Марина Валерьевна. Ей в один миг стало... Так трудно дышать, что пришлось прижать ладони к груди. Горечь собралась большим тугим комком в горле. Женщина сделала усилие, чтобы сглотнуть. Она медленно сделала вдох и поспешно сморгнула выступившие на глазах слезы. Со следующим вдохом ее тело покинуло такое количество боли, что она едва не пошатнулась. Марине Валерьевне так сильно захотелось плакать, что даже стало жечь в груди. 4 года назад, после смерти дочери, она и не думала, что сможет когда-нибудь избавиться хотя бы от части груза, лежащего на душе. Думала, что сама уже навсегда стала теми слезами, которые пролила, оплакивая свое дитя. А теперь она отчетливо услышала, как Ирина, стоя у нее за спиной, нежно обнимая за плечи, тихо сказала: «Все будет хорошо».